Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона Александр Павлов. С 2016 года в Ивановской области работает региональное отделение специальной олимпиады России, которое ведет свою активную деятельность по привлечению к занятиям физической культуры и спорта детей-инвалидов. Ежегодно в регионе проводятся соревнования среди учащихся коррекционных школ по плаванию, футболу, лыжным гонкам. Ребята принимают участие в соревнованиях области по параспартакиадам. Председателем правления регионального отделения специальной олимпиады является Алексей Михайлов. И сегодня Алексей Александрович у нас в гостях, и мы хотели бы уточнить, что же такое все-таки параспартакиада и как работает специальное отделение специальной олимпиады у нас в области. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, уже вот мы практически четыре года работаем на территории Ивановского региона как региональное отделение специальной олимпиады России. Организация, которая входит в свои, как бы, органично в мировую специальную олимпиаду, которая начала свою деятельность в 1968 году в США. И миссия которой как раз и состоит вот во включении людей с ментальными нарушениями в занятии спортом, то есть вот их социализация через спорт, снятие этих барьеров в то, что разные интеллектуальные возможности, разный, соответственно, уровень познавательной сферы, но при выполнении спортивных определенных, соответственно, нормативов, да, действий, упражнений, занятий олимпийскими как раз такими видами спорта, они достигают определенных результатов. Причем в специальной олимпиаде как бы нет таких вот как бы явных, что ли, дифференциаций, да, победителей. То есть там уже человек, начавший заниматься спортивной деятельностью, достигающий для себя зачастую вроде бы, нам кажется, людям здоровым банальные достижения, да, он становится победителем, является уже определенным, как бы, гением, что ли, да, уникальным человеком. Почему говорят, что уникальные люди, зачастую их называют, тоже особые люди, с особыми потребностями как раз достигают определенный спортивный результат. В 2019 году область вошла в проект по развитию объединенного спорта «Играй в Unified». Да? Что такое Unified? То есть, да, мы вошли в такой как бы грантовый проект, который финансируется, значит, соответственно, международной организацией специальной олимпиады мира, да, и через нашу головной как бы офис в Москве, через специальную олимпиаду России. «Играй в Unified», «Учись в Unified». Unified – это как раз объединенный спорт. То есть, когда в команду, например, по футболу или по баскетболу, включаются как ребята, значит, здоровые, да, то есть без ментальных нарушений, то есть из общей образовательной школы, так и ребята, значит, имеющие нарушения ментальные, соответственно, в умственной сфере, ребята, которые как зачастую обучаются в коррекционных образовательных школах. То есть это объединенные, получается, да, сборные? То есть команда, это не отдельно? Нет, они играют вместе в одной команде. Также, соответственно, и по другим видам спорта, и объединенный футбол, да, объединенный, значит, может быть, плавание. Сейчас развивается достаточно хорошо направление фитнеса, когда выполнение фитнес-упражнений, соответственно, определенная вот эта вот система, скажем, тренировочного процесса построена с участием как раз ребят, вот, скажем, с разными стартами, интеллектуальными возможностями, да, но примерно с одинаковыми, может быть, как раз физическими способностями и навыками. Потому что, ну, сразу представляем, да, что физические возможности и навыки, как вы сказали, они совершенно разные. То есть мы берем команду достаточно физически развитых людей и берем команду людей, которые этим, собственно, не занимались профессионально, да, и если мы их совмещаем, то здесь, конечно, будет немножко диссонанс, да. Поэтому у нас, как обычно, результаты. Если мы говорим о таком направлении, как лидерство, вот Unified движение, да, когда пара, получается, атлет и, соответственно, партнер его, то есть тот человек, который не имеет вот этих ментальных нарушений, но вместе они как раз достигают каких-то спортивных, соответственно, результатов, организует вот свою команду, да, в которую входят вот представители разных образовательных организаций, и, соответственно, организует тренировочный процесс. Но вот в этом году в силу как раз ограничений с пандемией это достаточно сложно делать, поэтому благодаря как раз в том числе и гранту, который был выигран нашим Ивановским регионом, у нас две коррекционные школы достаточно были хорошо оснащены как раз в рамках вот именно проекта «Лидерство Unified», когда там подавали заявки на проведение таких массовых мероприятий, как футбольный турнир, там турнир по теннису. Это Приволжская коррекционная школа и Шуйская коррекционная школа. Кроме этого, мы еще оснастили оборудование, необходимое для онлайн-трансляций, как раз вот через систему дистанционного, скажем, обучения, которое мы все используем и в вузах, и в школах, возможность проведения тренировок вот именно, значит, на другие образовательные организации, ввиду того, что вот нельзя сейчас проводить такие вот смешанные как раз соревнования, это Unified тренировки. Но семинары должны, соответственно, вестись, и тренер может через, с помощью веб-камеры, да, через трансляцию, через компьютер это дело осуществлять на ту школу, да, где как раз сейчас команда хотя бы теоретически осваивает эти какие-то там футбольные навыки или баскетбольные. Вот. Это вот как раз благодаря данным этим проектам включение как раз нашего региона и среди буквально еще 5 других регионов Российской Федерации в этот проект. То есть не так много на самом деле таких регионов, которые занимаются этим вопросом. Да, поддержка все-таки была оказана буквально вот нескольким регионам. Там мы как бы входим в объединенный такой регион с Владимирской областью, а так это Якутия, это Челябинская область, Иркутск. То есть достаточно такие крупные регионы, где и население побольше, да, территориально они как бы побольше. Но вот нам бы так бы все-таки оказана была такая, значит, и честь, да, представить, и поддержка нашего депутата Государственной Думы Юрия Валентиновича Смирнова, который был одно время президентом специальной Олимпиады России, сейчас он почетный президент. И, соответственно, вот это как раз Unified Sport, он достаточно к нему относится трепетно и оказывает всяческую поддержку как раз и командам, и нашей области, и других областей, безусловно, не выделяя как бы, чтобы какое-то преимущество, да, ну вот говоря о нашем регионе, мы эту поддержку реально ощущаем. Ну, если говорить о той ситуации, которая сегодня, да, сложилась в стране, да, в мире целиком, понятно, что многие проекты немножко отдалились, да, и реализация этих проектов. Но вот грант, который в 2020 году, да, вот получил ваша организация, лидерство в Unified Sport, да, на два вот города Шуя и Приволжск, да, я так понимаю. Да. Вот, какая основная реализация этого проекта? Что должно быть сделано, ну, в нормальной, так сказать, ситуации, когда мы все спокойно будем ходить на улицы, ходить в школы, в институты без опаски коронавируса? Ну, то, что, соответственно, планировалось, это такой достаточно массовый как раз вот турнир по футболу, и как на базе Приволжской школы, так на базе Шуйской. Они провели локально, естественно, с учащимися своих образовательных организаций, потому что, опять повторяю, как бы регламент существует, и мы не можем его нарушать. Но приобретенный в рамках этого гранта спортивное оборудование, инвентарь спортивный, он позволил сделать вот эти две школы как базовыми такими, скажем, школами для проведения уже и региональных наших соревнований по теннису. Значит, у них, потому что один проект был лидерство в теннисной, как раз закуплены хорошие теннисные столы, теннисное оборудование, все то, что новое, современное, и, соответственно, которое может быть использовано в таких серьезных соревнованиях. Да? Закуплено оборудование для проведения вот этих турниров по футболу и в Приволжске и в Шуе. Приволжск, благодаря поддержке, значит, местных властей еще, правда, не успели, погодные условия помешали, оборудует футбольное поле. То есть там, соответственно, это оборудование будет использовано на новой совершенно спортивной площадке для тренировок детей Приволжской коррекционной школы там, и других, естественно, школ. Да? А так это Unified движение, соответственно, их общая команда будет тренироваться, да, в теплый период на улице, не боясь, так сказать, заболеть, да, без таких уже нарушений, вот именно как раз в объединенной команде. На одном совершенно, ну, стадион, конечно, можно сказать, будет громко, да, но снова такой спортивной площадке, но в небольшом футбольном поле. То же самое говорим о Шуе. Закуплено оборудование для проведения вот соревнований по футболу, соответственно, та техника, которая компьютерная, да, вот это веб-камеры, там, соответственно, ноутбуки, позволяющие транслировать, да, вот это вот мероприятие, также позволяет это все показать еще и на расстоянии. И вот мы такой провели семинар в октябре месяце как раз в конце, где мы охватили все коррекционные школы Ивановской области. Подключение было достаточно такое активное. И показали вот фрагмент тренировочного процесса как раз из коррекционной школы вот именно по программе Unified. Угу. Дорогие радиослушатели, я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Вы можете присоединиться к нашему разговору или оставлять свои комментарии ВКонтакте. Идет прямая трансляция нашей беседы. Мы говорим о Unified, да, и говорим о двух городах, в которых этот проект развивается. Это город Шуя и город Приволжск. Я так понимаю, что этими городами не ограничивается развитие этого проекта на территории области? Да, безусловно, это те, кто, школа, которые вот участвовали в таких грантах Unified лидерства. А так мы охватили еще 3 коррекционные школы, то есть дополнительная поддержка в плане, значит, спортивного инвентаря. Там баскетбольные, футбольные мячи были приобретены как раз в рамках тоже выделенных средств от специальной Олимпиады России. Специальные футбольные мячи. Да, то есть, естественно, которые можно тренироваться. Угу. И также всем коррекционным школам-интернатам вот, через департамент образования также был передан спортивный инвентарь, вот небольшой такой новогодний подарок для соответствующей организации образовательного процесса. На будущий год планируется опять продолжение работы вот, по программе как раз развития специальной Олимпиады России Ивановской области, и в том числе программа Unified движения, Unified спорта, игра Unified, учись Unified. Вот. И мы в планах как раз тоже планируем как раз приобретение, вот, опять исходя из таких условий пандемических, сейчас трудно прогнозировать, но планируем приобретение как раз такого спортивного инвентаря, который может быть все-таки массово внедрен, и охват, естественно, будет больше увеличиваться. Кроме этого, у нас же ведь есть еще дети с глубокими ментальными нарушениями, которые не всегда ее посещают коррекционные школы, школы-интернат. Синдромом Дауна, да, не все, так сказать, могут обучаться среди детей даже с какими-то ментальными отклонениями. И вот для них мы в нормальных условиях жизнедеятельности, да, проводили такие выездные, скажем, дни спорта на базе загородных лагерей, договаривались с загородными лагерями, и нас вот, каждый год принимал не по одному разу лагерь Сосновый Бор Шуйского района. На базе университета, где, кстати, ведется подготовка будущих специалистов в области адаптивной физической культуры, тем самым наш университет, как раз Шуйский филиал, он является как бы одним из офисов региональных, да, специальной Олимпиады России. То есть там студенты реально, как волонтеры, проходят эту такую жизненную практику, работу с детьми, вот именно особенными детьми, да, у которых ментальные нарушения. А сейчас пока такой возможности нет, но приобретенное сейчас, например, оборудование, которое вот в этом офисе сейчас как бы сконцентрировано, да, и использовалось уже, вот мы проводили небольшой фитнес-фестиваль по фитнесу, также как раз с теми детьми, которые вот и с синдромом Дауна, и с различными другими нарушениями в умственной сфере. И это им интересно, это все же красочно, это все, так сказать, объемно, и это, главное, вызывает позитивные, ребят, эмоции, занятия как раз вот такими физическими активностями. Ну, наверное, стоит сказать еще о людях, ведь мы говорим сейчас о программе, да, мы говорим о помощи и развитии детей, вот, но кто эти люди, которые составили эти гранты, подготовили, составили эти программы? Это специалисты? Ну, это... И небезразличные люди, это да? Это люди, да, небезразличные, работающие в этой системе, да, соответственно, это и преподаватели физической культуры этих школ, вот, директора, которые так или иначе все-таки тоже заинтересованы, естественно, и в улучшении материальной базы своего образовательного учреждения. Вот. Ну, мы, как наше управление, естественно, помогли методически, то есть по оформлению всего этого, оформлению документации, пересылкой, соответственно, их в Москву. И вот ну, получилось так, что это нас поддержали. И особенно это приятно, потому что все-таки сумма достаточно неплохая. По всем этим грантам, где как раз мы закупили вот и мячи, не только мячи, да, и там и ворот. То есть это что-то дорогостоящее и необходимое компьютерное оборудование, которое вот уже активно используется в наших таких учебно-методических семинарах и в образовательных процессах, соответственно, подготовки вот и волонтеров для работы с такими детьми. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы продолжаем говорить про параспартакиады и про Unified. Вот у нас в гостях председатель правления регионального отделения специальной олимпиады Алексей Михайлов, а также он является директором Шуйского филиала Ивановского государственного университета, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и адаптивной физкультуры, доктор педагогических наук, профессор. Алексей Александрович, вот мы начали я с того, что сегодня, на данный момент, в двух городах, да, в Приволжске и в Шуе, реализуется грант, который с помощью небезразличных людей был активирован в нашей области, и пришли деньги действительно для детей с ограниченными физическими возможностями, чтобы они вливались в команды людей. Но вот каким образом, почему наш регион вошел один из первых, вот, я так понимаю, в стране это только начинается, да, и мы вошли в один из первых несколько лет, как бы так, она, ну, в принципе, она уже порядка 20 лет существует на территории нашей страны, но вот активно регионы стали подключаться, наверное, как раз последние, вот, может быть, 5-7 лет. И вот последние очень активно было 2 года назад, то есть так много регионов создали, многие регионы как раз создали региональное отделение, сейчас как бы охвачена сеть всех регионов нашей страны. Мы оказались так вот как бы во втором, наверное, скорее всего, эшелоне, да, то есть после Москвы, там, Петербурга, безусловно, там, Свердловска, где там уже это было все достаточно давно. Наверное, все-таки это послужило тем, что, во-первых, с одной стороны, сеть вот это как раз коррекционных школ, школ-интернатов, которые у нас, их 16 школ-интернатов и 4 коррекционных просто общеобразовательных школы в области на сегодняшний день. Это, наверное, все-таки многолетнее, это практически, вот мы около 20 лет ведем подготовку в университете, в бывшем Шуйском педагогическом, сейчас в Ивановском государственном университете, специалистов в области как раз адаптивно-физической культуры. То есть мы начинали еще, когда была специальность, сейчас это бакалавриат, то есть мы в течение непосредственно 4 лет сейчас в бакалавриате готовим тех людей, которые как раз работать должны вот с людьми, имеющими проблемы в состоянии здоровья. То есть здесь вот говоря о нашей специфике, ребят, как раз, которые охвачены движением специальной олимпиады России, это они больше, что у них, естественно, проблемы у них именно в ментальной сфере, то есть они физически внешне не отличаются ничем, там, да, как бы, это не те, которые там инвалиды, опорники, да, ребят, такие есть люди, там, или кто-то проблемы со зрением или слухом, они внешне все хорошо, но вот касательно познавательной сферы, да, умственной сферы, здесь, конечно, серьезные проблемы в силу ряда, естественно, причин. Поэтому это одно из таких направлений, в том числе как раз адаптивного спорта, там, вот, и в 2019 году, как раз команда специальной олимпиады Ивановской области была представлена вот на параспартакиаде Ивановской области впервые, так как отдельная команда. То есть это тоже входит в такое паралимпийское, направление, да, спортивное. И вот, наверное, это тоже как бы все-таки. Потом, я так думаю, что неравнодушие, наверное, людей, которые, значит, все-таки, ну, понимают, что это делать надо. Потому что есть ассоциации, так называемые люди с интеллектуальными нарушениями, сокращенно ЛИН, да, они тоже проводят соревнования, также развивают массовый как бы спорт. Но вот системная работа вот, все-таки стала организована именно как раз вот в организации, которую вот мы сейчас, о которой мы говорим, да, специальной олимпиаде России. И это, наверное, послужило как раз отправной точкой. Ну, мы говорим и о параспартакиадах, да, то есть и пара, мы неоднократно уже говорили и о паралимпийцах, и беседовали с представителем Паралимпийского комитета России Маховым Александром у нас в эфире. Да, наш как раз коллега, у нас работа продолжает тоже в университете, ну, на условиях договорных отношений, так он работает в Москве, естественно, занятость там, в другом университете. Ну, я знаю, что в Шуйском вузе некогда готовили специалистов по адаптивной физической культуре, достаточно, как вы уже упоминали, достаточно большое массовое количество было специалистов выпущено. Вот, потом получился спад, и сейчас снова эта профессия востребована, или так получается, что она всегда востребована? Она востребована всегда, и у нас, в принципе, не прекращалась ни на один год подготовка как раз именно специалистов по ФК. Одно дело, что мы не получали последние несколько лет бюджетных мест, то есть министерство нам не выделяло на это дело. И вот в прошлом году головной вуз нам выделил дополнительных 10 бюджетных мест на очную как раз форму обучения, и ребята поступили с высокими баллами ЕГЭ, там за 70, то есть достаточно такие как бы ориентированные, и вот сейчас с ними общаешься, приятно работать, то есть ребята пришли именно с желанием стать специалистами в области ФК, то есть помогать реально людям. Это могут быть же и фитнес-центры, это может быть реабилитационные всевозможные центры, да, больницы и так далее. А вот, в этом году у нас нет бюджетного набора, не было в 2020 году, но на 2021 год также, значит, мы не получили по отдельной строке, как по филиалу, но руководство головного вуза, наш ректор, выделил нам также, вот, понимая, что это востребованная программа, и в регионе востребованы, и другие регионы обращаются, ребята, в принципе, устраиваются все. Мы получили бюджетные места как по очной форме, так и по заочной. То тем самым вот эта вот многолетняя такая традиция подготовки, в том числе за счет государственного бюджета специалистов, она у нас, слава богу, возобновилась, и надеюсь, что будет продолжаться и далее. Ну, я так понимаю, что на сегодняшний день в основном выпускники Шуйского вуза занимаются проведением, организацией, подготовкой людей по спартакиадам в целом и в области, да и в стране, получается. Ну, здесь как специалисты, соответственно, физкультурники, да, те, кто работает в учреждениях физической культуры в муниципалитетах, но так или иначе в проведении самой по спартакиады каждый год волонтеры, которые наши студенты, они совместно, там вот еще волонтеры бывают, медики, последний раз их тоже привлекали ребят, они всегда, группа там вот работает все дни, они обычно проводят же 2-3 дня эту параспартакиаду, как правило, за городом, да, вот у нас часто базовая как раз Березовая роща Ивановского района, и здесь они, конечно, показывают вот все свои навыки, все свои компетенции, и что, не буду как бы хвастаться, но было, естественно, приятно, когда организаторы и сами участники, как раз эти вот наши паралимпийцы, высказываются позитивно о ребятах, о их вот душевности, да, их неравнодушии, их реально действенной помощи вот при организации проведения. Дорогие радиослушатели, я напомню, что телефон прямого эфира 93-69-20, можете звонить, присоединяться к нашей беседе или присоединиться в комментариях, ВКонтакте идет видеотрансляция нашего эфира. Алексей Александрович, ну вот бытовало мнение, что та самая вот специальность, о которой мы говорим, да, специалист адаптивной физической культуры в ВУЗе угасла, потому что молодежи стало неинтересно, так ли это? Вот вы сейчас говорите, что действительно ребята горят, ребятам интересно. Насколько сегодня современная молодежь готова помогать другим? Мы говорим про волонтеров, мы говорим про все различные мероприятия, акции, которые проходят с волонтерами, да, но здесь немножко другое. Здесь нужно проявить и милосердие, и физическую силу, мужество какое-то, где-то собственное лишение, да? Ну, я все-таки считаю, что вот ребята не зачерствели. И, может быть, тоже та наша, как бы, скажем, ну, языком науки, социокультурная среда университета этому как бы способствует, что все-таки вот у них ценности, которые должны быть заложены у будущего педагога, у нас все-таки в основном готовим, как раз мы в ШУИ, именно педагогические будущие профессии, то есть будущих учителей. Может быть, зачастую какой-то хороший пример того, какого-то человека, с кем они встречались, да, в своем, имеют какой-то такой социальный опыт. Наверное, погружение вот в эту среду, в принципе, говорит о том, что ребята-то, ну, это идут осознанно, и у них есть желание. Мне было приятно вот на одном из последних мероприятий, когда я спросил студента, не читая у них ничего, пока не ведя никакое занятие, я говорю, вот вы, Даниил, как пришли? Вот, да, мне хотелось именно эту программу, я понимаю, что я здесь на месте. И реально я вижу, как посмотрел в деятельности, да, вот он в этом мероприятии, он выкладывался полностью, помогая ребятам, которые вот какие выполняют какие-то там упражнения, там консультируют, страхуют и так далее. Но это частный, конечно, случай. Вот. Но так или иначе, по откликам, да, вот и потом по уже их профессиональной работе в дальнейшем, мы видим, что все-таки те ребята, кто вот это имеет такую мотивацию, имеет эти вот убеждения, да, квалификацию необходимую, работают, в принципе, достойно и реально приносит какой-то вклад. Ну, а специалисты такого, вот, такого направления, они востребованы? Они очень востребованы. Единственное, что вот у нас сейчас в регионе пока проблема определенно есть, нет центра адаптивного спорта, но вот я знаю, что вот в ближайшее время он должен появиться. То есть это вот уже будет, как бы, все-таки наконец-то это решается такая проблема, где, может, все-таки будет как бы аккумулирован, да, вот этот вот практический опыт непосредственно на работу с людьми, имеющие проблемы в состоянии здоровья. Кроме всего этого, к сожалению, везде есть определенные там, финансовые там, возможности выделения ставок четко по адаптивному, да, спорту, под тренера, там, инструктора там, или реабилитолога. Но, в принципе-то, и ребята устраиваются все. Где-то как бы в смежной отрасли, это вот фитнес-индустрии, и там какую-то корректирующую работу могут осуществлять. Это тоже, в принципе, неплохо. Но так или иначе, работа, она вот находит каждого желающего. То есть специалисты остаются востребованы, а ребятам это нравится. То есть работа в этом направлении в нашей стране, она идет правильным путем, как говорили раньше. Ну, к сожалению, Александр, понимаете, что количество вообще как бы людей с проблемами состояния здоровья не уменьшается, а вот тенденция как раз увеличения, это я наблюдаю, бывая в наших коррекционных учреждениях, и вот в частности в Шуйской коррекционной школе, которая является областной опорной такой площадкой по отработке как раз вот именно технологий работы в области адаптивной физической культуры, да, помощи как раз детям с ОВЗ, что увеличивается контингент, то есть количество именно детей, которые имеют проблемы в ментальной сфере. Опять-таки, это в силу ряда причин. Да, это может быть и врожденный, то есть, как бы тот период, когда ребенок находится еще в утробе матери, какие-то факторы влияют. Это может быть какие-то посттравматические расстройства всевозможные, влияющие потом на психику. И, кстати, вот эта тенденция есть. То есть таких детей меньше не становится, к сожалению. То есть проблемы возникают, причем на разных стадиях. Там же еще есть более глубокие, там проблемы аутизма. Это совершенно отдельная как бы строка. И вот ребята аутистов тяжелее подключить именно как раз в социальную деятельность. Физическая культура, да, массовый спорт, unified спорт – это где идет коммуникация. То есть тут формируются еще не только какие-то двигательные, он делает победу, шаг там прыгнул или там забил мячик там между двух киглей, для него это победа. Но тут все-таки какие-то коммуникативные еще навыки, да, они на разных уровнях будут и у разного ребенка по-своему формироваться и проявляться. Но это есть. А ребенок-аутист, там другая проблема, да, то есть ему нужно в его вот эту сферу, соответственно, в социум ввести. Не то, что проникнуть, да, как-то вот войти так, что дальше не навредить это, а все-таки его, соответственно, ну, корректирующими какими-то приемами, техниками социализировать. Алексей Александрович, если возвращаясь к Unified направлениям, какие дальнейшие, вот на сегодняшний день, в 2020 году, региональное отделение получило поддержку по грантам, да, финансируемую лидерство в Unified спорте, да, в 2019 году вошли в проект «Учись Unified». Какие дальнейшие планы? Я так понимаю, на этом не останавливается Ивановское областное региональное отделение? Этот планы у нас реально продолжать ту работу. Дай бог, все-таки же закончилась вот эта вот угроза, как бы такая пандемическая, в плане того, что это невозможность вот именно массово вот этого и выезда ребят, и их как раз и общение, коммуникации, и таких совместных соревнований, тренировочные процессы пока идут именно локально, то есть они продолжаются, и мы семинар как раз проводим с учителями коррекционной школы, вот сейчас в декабре также планируем онлайн-семинар в плане консультативной помощи и демонстрации, как это можно делать, чтобы все-таки работа велась пока хотя бы локально. А так нас планируют включать дальше как небольшое финансирование, то есть это приобретение, опять-таки, инвентаря спортивного для других коррекционных образовательных организаций, потому что это наша как бы площадка базовая, ну и, соответственно, вовлечение вот в это вот движение, Unified движение, вообще просто движение специальной олимпиады ребят, которые вот к этому могут, соответственно, быть приспособлены и включены. То есть работа будет вестись. Кроме этого, конечно, у нас направление одно все-таки научно-методическое, так как это наш офис, один из офисов, скажем, да, это университет, поэтому здесь и проводятся исследования, и планируется в дальнейшем исследование, как раз подготовка именно к работе с такими детьми студентов, ну и, конечно, там разработка методик для работы, для учителей вот этих коррекционных школ, по их, соответственно, адаптации, социализации, вот таких детей с ментальными нарушениями. То есть планы большие, и работа еще не початый край получается. Совершенно верно. В завершении нашего эфира хотелось бы задать такой общий вопрос, наверное, как и к председателю направления регионального отделения специальной олимпиады, а также как директору Шуйского филиала ИВГУ, заведующего кафедрой, профессору. Один вопрос. Чему научил 2020 год? Я так понимаю, что он для каждого стал совершенно неожиданным, неожиданным в разных направлениях, но уроки из 2020 года мы все смогли получить. Какие уроки получили вы? Ну, он всем показал, что достаточно все очень хрупко, даже вроде бы в том мире, в котором нам кажется, что все угрозы как бы основные миновали, да, и, соответственно, вот все комфортно, все хорошо. И что именно деятельность человека – она вот безопасно и спокойно протекает. Нет, все, к сожалению, не так. Поэтому научило нас, наверное, тому, что мы должны быстро встраиваться в меняющиеся ситуации как в мире, так и локально, непосредственно около нас. Но при всем при том, мы никоим образом не должны сбавлять ни темпы, да, вот своего движения, движения тех, кто рядом с тобой. То есть, соответственно, вот это как раз, что и характеризует, наверное, общее развитие. И, конечно же, нельзя ни в коем образом опускать руки и говорить, что вот сейчас ограниченно мы ничего не делаем. Нужно искать такие формы, такие способы, да, что все-таки пусть минимально, где-то, может быть, не совсем удобно нам, но движение должно продолжаться. То есть, работа должна, естественно, вестись. И вот это мы, в принципе, стараемся. Сейчас на всех так уровнях, все перестроились, да, онлайн-режим кому-то, может быть, поспера оказался где-то таким чисто для социальных сетей, да, там сидеть в Инстаграме, в чат в каком-то. Сделать общие собрания. Оказывается, это одно из средств не только коммуникации, но и теперь средств обучения, воспитания и развития. Вот как нам наполнить вот эту вот виртуальную среду таким хорошим контентом, да, такой информацией, чтобы все-таки, да, за отсутствие возможности живого общения, человек, находящийся в ней, мог все-таки развиваться в лучшую сторону. Дорогие радиослушатели, вот на этой оптимистической ноте, что мы все-таки научились, мы получили урок, и дальнейшее развитие у нас все-таки есть. Человек, он такой, он ко всему привыкает, адаптируется и продолжает жить дальше. Дорогие радиослушатели, я еще раз напомню, что мы говорили о параспартакиадах и разбирали, что такое направление Unified. У нас в гостях был председатель правления регионального отделения специальной олимпиады, директор Шуйского филиала ИВГУ, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и адаптивной физкультуры, доктор педагогических наук, профессор Алексей Михайлов. Алексей Александрович, спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо, что приглашаете. Вам сказали. Дорогие радиослушатели, а мы завершаем наш эфир.